художник. «Художник, смотрите, художник! Пришел и сидит на пеньке. При нем голенастый треножник и кисточка в правой руке. За ним гаражи и помойки, а прямо огромный закат, два стройных жирафа на стройке, как черные тени стоят. Художник, смотрите, художник, сидит посреди пустыря, зачем-то сорвал подорожник, задумался, видно, не зря. И кто-то в квартире 200-й соседу в окно помахал. У нас тут такие красоты, художники ходят, слыхал?»